когда устала от общения с людьми. Мне так сложно поделиться с людьми своими трудностями. Читая твои эссе, я немного успокаиваюсь и стараюсь что-то поменять в душе и образе мыслей. Но в чем же проблема? Если ты решилась поменять что-то, то твоя душа сама исправит то, что считает проблемой. Потому что душа эгоистично делает все для собственного счастья. Твое сердце, чтобы стать счастливым, начнет исправлять проблему с того мгновения, как ты почувствуешь себя несчастной. Поэтому не игнорируй ни голоса, ни желания сердца, внимательно выслушай и следуй за ними. И не будь слишком скора в суждениях, потому что все само по себе постепенно разрешится. Сперва честно понаблюдай за собственным сердцем. Почему тебе тяжело поделиться с другими своими трудностями? Потому что не хочешь нагружать кого-то своими проблемами или боишься, что кто-то увидит твою темную сторону? Спокойно прими решение. И если человек, которому ты рассказываешь о своих тяготах, чувствует, что рассказ обременяет его, значит, такой человек не ценит тебя. Поэтому подумай, должны ли такие отношения быть так важны для тебя, и перестань волноваться. В настоящих отношениях, если с партнером поделится трудностями, он будет благодарен за смелость и постарается хотя бы немного придать сил. Если боишься, что другой человек уйдет, увидев свою темную сторону, то хотя бы сейчас стоит отказаться от желания постоянно показывать себя только с лучшей стороны. Разве тебе не грустно и не одиноко от этого? Потому что если ты познакомишься с человеком, надев маску, то он будет любить и уважать не тебя, а маску. Соответственно, никто по-настоящему тебя не узнает. Из-за этого всегда будет одиноко и больно, ведь ты, которую не любишь даже ты сама, все время должна притворяться кем-то другим. Ради собственного счастья брось маску, которую все это время носила. Так ты поймешь, что искренность и истинное «я» получают еще больше любви и уважения других. Неужели ты настолько лишена обаяния, что приходится надевать маску, чтобы заинтересовать других? Разумеется, нет. Потому что в мире нет ничего более очаровательного, чем искренность. Не волнуйся. Ведь те, кому суждено уйти, в любом случае не останутся с тобой. И даже если все тебя покинут, внутри будет улыбаться надежный друг, искренне ты. Намного более ценно оставаться искренней для меньшего количества друзей, чем быть под маской лжи в окружении сотен, поэтому сними маску и начни жить такой, какая ты есть. Если знакомишься, став настоящей, то, безусловно, ты будешь намного счастливее и в окружении хороших друзей. Я верю в тебя. Может, это из-за моего характера, но я чаще прислушиваюсь не к собственному мнению, а к мнению других, и все время действую с оглядкой на них. Мне так трудно уживаться с упрямыми людьми. Это из-за моего малодушия, да? Ты, наверное, так мучаешься. Прежде всего, мне кажется, необходимо избавиться от привычки оглядываться на других людей. Даже те, кто ведут себя с другими чрезмерно дружелюбно, без достаточной близости, со временем понимают, что, постоянно оглядываясь на чужое мнение, потеряли себя и стали слишком нерешительными. Их самооценка упала, а отношение к себе превратилось в небрежное и поверхностное. Все время оглядываться на других значит ценить эмоции и настроение другого человека превыше своих, переживать, что нужно подстраиваться. Из-за подобного отношения с окружающими выстраиваются не естественным образом горизонтально, а иерархично, вертикально. Ты подстраиваешься под настроение и эмоции другого человека не из-за заботы о нем, а потому что беспокоишься, что он о тебе подумает. Так может, ты поступаешь так потому, что не можешь иначе, боясь не соответствовать своему собеседнику? Когда у человека высокая самооценка, желание заботиться о ком-то рождается не из-за оглядки на других, а потому что он действительно хочет порадовать кого-то, соответственно, в таких отношениях эмоциональные границы не могут быть вертикальными, а общение наполняется радостью. Поэтому ради искренней заботы, ради своей самооценки и с той, кто постоянно равнялась на других, стань той, кто отстаивает свою точку зрения и свои критерии. Для начала научись правилу «нет», то есть научись отказываясь. Чтобы не утратить собственных суждений и не подстраиваться под чужое мнение, когда ты поймаешь себя на мысли, что это противоречит твоему внутреннему ощущению, привыкни к большей твердости духа. Прежде чем пожертвовать своим мнением ради другого, научись отстаивать собственные позиции. Поначалу будет странно, потому что ты не привыкла к этому. Не просто не оглядываться на других, но наберись мужества ради себя. Если благодаря постоянным тренировкам ты станешь человеком с высокой самооценкой, наступит момент, когда каким бы непреклонным или слабовольным ни был твой собеседник, это не окажет на тебя никакого влияния. Потому что когда человек честен и не оглядывается на других, границы отношений выстраиваются сами по себе, без усилий с его стороны. Поэтому не переживай о чужом мнении. Не относись к этому слишком серьезно. Появление даже небольшого количества оппонентов, когда ты высказываешь свое мнение, свидетельствует об определенной четкой позиции, а если за всю жизнь тебя не встретится ни один соперник, значит, ты отбросила большинство своих принципов. Поэтому не бойся мнения о тебе людей, когда будешь отстаивать свои убеждения и взгляды. Ведь этот страх, напротив, нарушает гармонию отношений, а если в тебе нет страха, ты становишься еще более уважаемым человеком. Поэтому в первую очередь научись быть собой. Выполняй упражнения «да» и «нет», потренируйся выражать то, что у тебя внутри. Если в душе ты хочешь ответить «нет», но произносишь «да», то это вовсе не проявление заботы, а ложь в попытках угодить собеседнику из-за низкой самооценки. Утвердив свое мнение, не отступай от него до тех пор, пока твоя забота не станет искренностью, которая одинакова и в твоей душе, и во внешних проявлениях. Начни жить искренне. Когда нутро крепнет, а самооценка повышается, у тебя образуется своеобразная защитная энергетическая оболочка. Поначалу люди, видя внимательного к окружающим, доброжелательного человека, относятся к нему с уважением и заботой. Однако со временем понимают, что эта добросердечность исходит из низкой самооценки, а забота, рожденная способностью воспринимать эмоции других фальшиво, они начинают уставать от такого человека, и в их отношении появляется раздражительность. Но когда внутренний мир обретает завершенность, высокая самооценка защищает от подобного отношения. И люди, и сам мир начинают уважать и ценить тебя лишь потому, что ты сама заботишься и с уважением относишься к себе. Поэтому наберись храбрости ради себя. Наберись смелости отказать и справиться с молчанием, которое последует за отказом. Если привыкнуть к этому, то ты не будешь бояться отказывать. Если станешь свободнее в выборе отказать или согласиться, то ты искренне начнешь заботиться о другом человеке, а не полагаться на его эмоциональные потребности. Какой ты хочешь себя видеть? Кем хочешь стать? Надеюсь, ты, которая прекрасна и чудесна сама по себе, будешь получать еще больше любви и уважения сотен людей. Ведь ты не хочешь, чтобы другие относились к тебе с пренебрежением. Поэтому я желаю тебе стать той, кто может спокойно отказать другому, когда захочет этого, укрепить свою самооценку и построить новые здоровые отношения, стать той, кто знает, как еще больше любить и заботиться о самой себе. Надеюсь, ты встретишь человека, вместе с которым сможешь вырасти и найти себя настоящую, когда внутренний мир будет совпадать с внешними проявлениями твоей личности. Желаю, чтобы ты обрела счастье, любила и была любима такой, какая есть. У меня есть проблема. Мне кажется, я неудачница в общении. Может, это из-за огромной ошибки, которую я когда-то совершила, но я так робею из-за охватывающей меня тревожности. Друзья ведут себя так, будто ничего не произошло, так может, это я слишком переживаю и надумываю себе все. Что же мне делать? Уважай себя и заботься о себе такой, какая ты есть. Если ты будешь жить, любя и принимая себя, то и другие люди, безусловно, будут уважать и любить тебя. Если сосредоточиться на словах и мнении других, если делать все не ради себя, а ради чужого благосклонного взгляда, то весь твой внутренний мир увянет и опустеет. Ведь в таком случае тебе будет недоставать искренности, если даже ты сама по-настоящему не можешь полюбить себя и притворяешься кем-то другим, никто не будет знать подлинную тебя, так как все вокруг будут видеть лишь маску. Поэтому оберегай подлинную себя. Не бойся показывать свой истинный облик с любовью и уважением к нему, ведь если ты будешь действовать уверенно, то со временем все встанет на свои места, и ты станешь действительно счастливой. ты обретешь подлинное счастье в общении с другими людьми. Я верю, что ключ к решению всех проблем в отношениях между людьми — это крепкая самооценка, когда ты любишь себя и заботишься о себе такой, какая есть. Возьми этот ключ и отопри дверь человеческих отношений, которые считала такими сложными. Не переживай так сильно, прежде всего отнесись к самой себе с любовью и пониманием. Я искренне желаю тебе умиротворения и счастья в этом многообразии человеческих отношений. Ты совсем справишься. У меня есть друг, с которым мы хорошо общались со средней школы до университета, но он пишет мне только, когда ему что-то нужно, и меня совершенно не ценит. Я скорее промолчу, когда сталкиваюсь с чем-то, что вызывает во мне недовольство, и поскольку мне не нравится находиться в неловком положении, я редко говорю, что меня печалит, и почти не злюсь. Да на самом деле мне и не хочется об этом говорить. Но теперь мне кажется, что я стала просто знакомой, и не знаю, стоит ли постараться возобновить отношения или просто не переживать по этому поводу. Возможно, тебе стоит выразить все то, что скопилось в душе. Потому что твой друг может и не догадываться, как тебе обидно, поскольку ты все это время молчала. Мне кажется, такие проблемы возникают именно из-за молчания и страха создать неловкое положение. Ведь может оказаться и так, что это просто манера поведения твоего друга, но на самом деле он искренне ценит тебя. Попробуй хотя бы поговорить с ним об этой проблеме, потому что дорожишь дружбой с ним. Пообщайся с ним ради будущей себя, регулярно тренируйся выражать свои мысли. Зачастую непродолжительные отношения складываются не у тех, кто выражает все свое недовольство и гнев, а у тех, кто копит в себе раздражение. Самому человеку может казаться, что это проявление заботы, но это никак не связано с желанием заботиться, а лишь с невозможностью выразить все эмоции из-за недостатка храбрости, который заставляет все чувства держать в себе. Нередко случается так, что спустя время партнер, не знающий тебя, потому что ты ему ничего не говоришь, перестает заботиться, а твою заботу, которую ты так щедро даришь, воспринимает как должное. Поэтому почему бы не потренироваться говорить о своих чувствах? «Мне неприятно вот это и вот это, поэтому, пожалуйста, обрати внимание на эти моменты». Ведь в отношениях, где ты не говоришь, что у тебя на сердце, ни ты, ни твой партнер не видите истинных себя и друг друга. Соответственно, в отношениях, где тебя любят не за то, какой ты являешься на самом деле, твоя душа ощущает одиночество. Поэтому я надеюсь, что ты будешь говорить о своих чувствах и тренироваться их выражать. Чтобы полюбить и быть любимой такой, какая ты есть. Не отказывайся от своего счастья. Пусть в отношениях будет не только цвет твоего партнера. Смешав свои краски, вы создадите новый прекрасный оттенок. Ведь именно так возникает уникальный, единственный в своем роде цвет, несмотря на ссоры и возмущения в адрес друг друга, которые появляются, когда встречаются два абсолютно разных человека. Но если ты не рассказываешь своему партнеру, какой ты человек, то в таких отношениях твой цвет просто не существует. Тогда твой цвет перекрывается цветом партнера, из-за чего отношения полностью состоят лишь из его собственного цвета. Чтобы не взваливать на себя эту тяжелую ношу, объясни и расскажи обо всем своему другу, защити свой цвет. Так что пообещай мне, что ты обязательно расскажешь обо всем, что скопилось у тебя на душе, и объяснишь, в какие моменты тебе становится грустно. Воспользуйся этой ситуацией, чтобы в дальнейшем научиться объяснять другим людям, кто ты, и отстаивать себя. Стань той, кто будет любить и получать любовь от других такой, какая ты есть, и впредь строй счастливые и здоровые отношения. Не забывай, когда ты научишься отстаивать себя, появится больше крепких и длительных отношений, в которых ты будешь получать еще больше любви. Искренне надеюсь, ты сможешь избавиться от напряженности в отношениях с другом и воспользуешься шансом, чтобы в будущем строить еще более прекрасные взаимоотношения. Я верю в тебя. У меня есть друг-парень, и некоторое время назад он признался мне в любви, а я его отшила. Но он сказал, что хочет остаться друзьями, так что мы продолжили общаться. Только он все время говорит мне о своих чувствах, но ответных чувств у меня не возникает, поэтому я продолжаю ему отказывать. Но проблема в том, что я очень хорошо с ним общалась и не могу просто не ответить на сообщение. Но бывало и так, что он приходил ко мне домой, если я ему долго не отвечала из-за дел по работе. Я стала переживать, но и что ему сказать, не знаю. Подскажи, как мне быть? Будь непреклонный и ради себя, и ради него. Ясно дай ему понять, что он не уважает тебя и не заботится о твоих чувствах. Ты переживаешь из-за сложившейся ситуации, но ведь это он действовал сообразно своим чувствам. Если такое отношение доставляет тебе неудобства и ставит в затруднительное положение, то, может, это не проявление заботы, а эгоизм, когда человек не может совладать со своими эмоциями. Ведь подлинная забота приносит другому человеку радость. Поэтому ясно и однозначно скажи об этом. Ты говоришь, что ты делаешь это ради меня, но только приносишь неудобства. Если то, что ты делаешь, не радует меня, то, может, ты это делаешь для самого себя. Это эгоистично. Если я тебе действительно нравлюсь и ты ценишь меня, то, пожалуйста, относись к моим чувствам с пониманием и уважением. Выскажи таким образом свои мысли. Потому что если ты этого не сделаешь, он не догадается о твоем дискомфорте и, думая, что приносит радость, продолжит делать то, что делал. До тех пор, пока ты не объяснишься, ты не можешь ему вменять в вину такое поведение, потому что он все еще не знает, какие настроения и эмоции это в тебе вызывает. Но если, несмотря на объяснение, он продолжит вести себя как прежде, только тогда его можно упрекнуть в невнимательности к твоим чувствам и эмоциям. Может, стоит поговорить с ним и посмотреть, проявит ли он чуть больше внимания к твоему состоянию. Потому что если этого не сделать, ты продолжишь мучиться, пока он не изменит своего поведения, а его отношение будет доставлять много стресса, и в конце концов ты можешь возненавидеть его. Так, может быть, стоит дать ему шанс, пока этого не произошло? Шанс, при котором, даже не сумев сохранить отношения, ты не начнешь ненавидеть его. Даже если он не изменится, и ты не сможешь продолжать поддерживать связь и просто отвечать на его сообщения, в последний раз поговори на чистоту. Потому что в будущем может снова возникнуть такая ситуация, и если прямо сейчас набраться смелости и поговорить, то, оказавшись вновь в подобном положении, будет намного легче отважиться на разговор. Надеюсь, ты поговоришь о том, что вызывает в тебе неприязнь, и сможешь правильно донести до этого мужчины свои чувства. Я всегда внимательно читаю твои эссе. Я окончила университет чуть больше года назад, но недавно внезапно оборвалось общение с моей университетской подругой. На самом деле наша дружба и раньше не была прочной по многим причинам. Но то, что наше общение прекратилось, как бы выразиться, я чувствую опустошение от осознания, что за всю долгую университетскую жизнь у меня не осталось ни одного друга. Из-за этого у меня упала самооценка, и стало так одиноко, ведь я не знаю, как заводить новые знакомства. Со мной ведь и так все будет в порядке. Тебе, наверное, так одиноко и обидно. Но я переживаю, вдруг, завязав новые знакомства, ты по той же самой причине уже с новым знакомым окажешься в подобной ситуации. Может, вместо поиска утешения в новой дружбе стоит потратить время на перезарядку, чтобы ты смогла обрести такое душевное состояние, когда живешь полной жизнью даже наедине с собой, но, находясь вместе с кем-то, становишься немного счастливее. Поэтому сперва обрети внутреннюю целостность. Возможно, опустошение, которое ты сейчас чувствуешь, — сигнал души, которая просит тебя вырасти и заполнить опустошенное сердце прекрасными и волшебными ценностями. Попробуй взглянуть на это не как на страдание и боль, а как на возможность обрести счастье и внутреннюю целостность благодаря продвижению на еще один шаг вперед. Подумай об этом как о шансе разобраться в себе, как о подарке, преподнесенном жизнью. Прими его с радостью в сердце и иди вперед. Надеюсь, то, чем ты занимаешься в одиночестве, будет не мучительным и страшным, а теплым и нежным, потому что ты относишься к себе с заботой и любовью. Загляни в свою душу. Может быть, одиночество, которое тебя сейчас охватило, родилось не от отсутствия университетской подруги, не от отдаления близкого человека, а потому что тебе непривычно находиться наедине с собой. Обрати внимание на свою душу, прислушайся к ее голосу, ведь до сих пор ты игнорировала ее, оставляя одну, из-за чего ей было так одиноко и больно. не отворачивайся от себя, страдавшей все это время от боли и одиночества, а крепко обними. Посмотри фильм наедине с собой, посиди в кафе с книгой, пофилософствуй, бродя по вечерним улочкам, походи по магазинам, угости себя чем-то вкусным. Попробуй выполнять в день по одной вещи, которые раньше боялась выполнять в одиночку. Постарайся сблизиться со своей душой, чтобы больше не чувствовать одиночества и холода времени, проведенного в уединении. Так, если ты обретешь внутреннюю целостность, то, возможно, подруга первая выйдет на связь. Многие люди захотят быть рядом с тобой и проводить вместе время. Благодаря внутренней целостности под названием «высокая самооценка», когда любишь и заботишься о себе, ты станешь для других той, кто воодушевляет, поддерживает и утешает, кто умеет искренне выслушать и не останется равнодушной к их рассказу. Будешь бесценным и невероятно чистосердечным человеком. Эта энергия внутренней завершенности начнет притягивать других. Потому что, когда ты счастлива даже наедине с собой, то и общение с другими будет не способом заполнить какую-то пустоту в душе, а возможностью разделить с кем-то счастье. Благодаря внутренней целостности дружба будет не общением из необходимости, а наслаждением, проведенным вместе временем. Такое бесхитростное отношение будет утешать окружающих и создавать комфортную атмосферу. Так может, сперва нужно восстановить свою самооценку с любовью и заботой о себе? Подумай об этом моменте сейчас, как о подарке, преподнесенном жизнью, и попробуй наполнить свою опустошенную душу развитием. Когда ты достигнешь новой стадии развития, то в новых отношениях никогда не повторятся старые проблемы, таким образом ты построишь еще более здоровые связи. И разве это время не подарок жизни во имя твоих развития и счастья? Неизвестно, какое множество подарков ежедневно посылает небо, чтобы заставить нас становиться лучше. Перестань уворачиваться от этих бесценных даров, открой их по одному. Когда ты ощутишь радость роста, твоя жизнь станет лучше, устремившись по дороге достатка и счастья. Ведь в мире нет другой радости, способной сделать счастливой и наполненной душу, как радость и трепет роста. Я искренне желаю тебе справиться с нынешними трудностями и вырасти, стать человеком, способным окружать людей любовью и теплом в ответ на то, что они будут дарить тебе еще больше любви. Надеюсь, что ты и твоя подруга сможете наладить длительные и здоровые отношения. У тебя все будет хорошо. У меня был знакомый, который вбивал клин между мной и моими друзьями. Я прекратила с ним общаться, но другой мой друг начал ругаться со мной, доверяя только тому человеку. Меня все время унижают, но я ничего не могу сделать, и меня так бесит, что у того знакомого все хорошо. Только я знаю о его лицемерии, но мне так жаль людей, которые с ним общаются, что хочется всем раскрыть глаза на правду. Все еще пересказывают то, что мне говорил тот человек, и мне от этого очень больно. И хотя прошло время, я постоянно думаю об этом, прошлое так угнетает меня. Что же делать? Как же тяжело у тебя на душе, как же обидно. Надеюсь, мои слова смогут утешить тебя. Говорят, в этом мире не существует тьмы, потому что тьма — это лишь отсутствие света. Поэтому несуществующий мрак тут же исчезает перед надвигающимся светом, не в силах одолеть его. Попробуй нажать на выключатель. Разве хоть раз в жизни тьма могла одолеть свечение ламп? Конечно, нет. И это доказывает, что тьмы не существует. Мы ведь называем ее тьмой потому, что это удобно, но на самом деле это всего лишь отсутствие света. Также и несуществующие вещи никогда не смогут одолеть реально существующие. То же самое и с правдой, которую ты должна отстаивать. Несуществующие в реальности иллюзии и обман никогда не смогут победить истину. И даже если окружающие на время очаруются этой ложью, все равно ей суждено исчезнуть и растаять перед лицом истины. Тот, кто несправедливо обвиняет тебя, выступает за сторону лжи, но в конце концов он откроет свое истинное лицо и погубит себя. Сейчас его мишенью стала ты, но природа лжи такова. Он будет также поступать и говорить в отношении других людей и в результате разрушит себя, ведь его натура — одна фальшь. Не может ведь человек, бывший твоим фиктивным другом, выбрать искренность в общении со всеми другими, исключив лишь тебя? Конечно же, нет. потому что люди всегда выбирают то, что приносит им максимальную пользу. Если сделанный выбор в отношении тебя был самым оптимальным, то и в дальнейшем человек будет делать тот же выбор. Поэтому, если ты была искренней, молча перенеси это испытание, ведь все недоразумения разрешатся, правда всплывет наружу и расставит все на свои места. Правда сама по себе истина, потому-то она и сияет, хотя ее не просто обнаружить или раскрыть, а ложь, как ни старайся, не существует в реальности, поэтому однажды испарится. Не переживай. Все недопонимания развеются, ложь будет разоблачена и исчезнет, разбившись в дребезги. Все, что для этого нужно, — лишь время. Поэтому я надеюсь, что в твоей душе не поселится ненависть к этому человеку, и ты не разрушишь свою душу, останешься стойкой, сохранив красоту сердца. Ведь какую бы ложь ни выдумал человек, чтобы оговорить тебя, это не должно запятнать твоей внутренней красоты, потому что ты излучаешь яркий свет. Потому что ты прекрасна и драгоценна, и не нуждаешься ни в признании, ни в понимании со стороны других. Обрати внимание на свой потрясающий и неоценимый внутренний мир, на свою непоколебимую душу, которая ни в коем случае не должна получать ран. На неизменно прекрасный внутренний мир, который всегда остается честным и неподражаемым перед лицом любых недоразумений. Может, эта ситуация — задача, которую поставила перед тобой жизнь, чтобы ты выросла? Может, жизнь проверяет, достойна ли ты счастья или нет, спрашивая: «Ну и что же ты выберешь?» Если ты пройдешь эту проверку, то подобная ситуация больше не повторится в твоей жизни, а даже если и повторится, то не окажет никакого влияния. Но если ты не выдержишь испытания, то будешь мучиться в похожих ситуациях и условиях до тех пор, пока не справишься. Так что выбирай. Путь развития или путь, где ты останешься на том же месте и, погружаясь в боль и страдания, будешь жаловаться на кого-то, встречаясь с аналогичными испытаниями. Если сейчас ты выберешь рост, то лишь преодолев эту ситуацию, испытываемая боль станет последней. Доверься мне и защити свою искренность. Выбери развитие, целостность, которая полагается на тихую истину и способна проявить терпение. Поэтому выдели время и понаблюдай, как рушится ложь и восходит солнце истины. Договорились? Нужно лишь проживать ту жизнь, которая уготована тебе». Надеюсь, ты станешь еще прекраснее и засияешь еще ярче, защищая свою искренность от лжи. Я верю, что благодаря этой искренности ты излечишь раны, полученные от иллюзии, несуществующей в реальности лжи. Я искренне желаю тебе абсолютного счастья и красоты грядущего дня. Я порвала отношения с друзьями. Все мое тело и душа оказались изранены от общения с ними. Поначалу нам было весело. Новые друзья мне казались такими классными, но в итоге каждый день допоздна мы пили, развлекались с мужчинами, курили, врали родителям. И я стала ненавидеть себя за это, стыдилась своих друзей. Поэтому теперь я решила перестать общаться с ними, но они все время пытаются выйти со мной на связь. Я чувствовала вину за то, что все время отказываю, и в итоге мы снова встретились. Я пересекла черту, которую нельзя было переходить. Что же мне делать? Тебе так трудно. Держись. Внимательно послушай, что я скажу. Маленький ребенок отправился в сафари и начал разглядывать диких животных. Малыш смотрел на них с такой любовью в глазах и разговаривал с ними. Львенок, тигренок, мишка. Ребенок был в полной безопасности, находясь в бронированной машине. И хотя ребенок любил животных, не испытывал к ним ненависти, но если бы он вышел из машины и попытался протянуть руку, родители или кто-то из находящихся рядом взрослых или сотрудники сафари силой оттащили бы его от зверей, ведь лев или тигр могут и укусить. То же самое и в отношении с людьми. Точно так же, как ребенок, не протягивая к львам руки, любит их, можно любить людей, которые относятся к другой социальной группе, такими, как они есть, ненавидя их и понимая опасность приближения к ним. Однако они сами могут и не знать, что подвергают тебя опасности. Обрети мудрость, которая позволит тебе четко, но без ненависти различать любовь и особые отношения. Не вини себя за то, что протянул руку друзьям, ведь они живут своей жизнью, а ты своей. Не колеблясь, откажись от них. Я расскажу еще одну историю. Жил на песчаном пляже краболов. И вот однажды Проходящий мимо человек заметил, что пойманных крабов он держит в ведре, не закрытым крышкой. Крабы барахтались в попытках выбраться наружу, но крышки ведь не было. Прохожий спросил у рыболова, почему он не накрывает ведро крышкой, на что тот ответил. «Они все равно не сбегут, потому что нижние крабы будут тянуть ко дну тех, кто прорвался наверх. Человеческие отношения ничем не отличаются от этого ведра с крабами. И если ты решишь двигаться вперед, то те, кто находится внизу, схватят и будут тащить обратно, и в итоге ты снова окажешься на дне. И если ты решилась пойти по дороге развития, осмелилась оставить свою прежнюю жизнь, то людям, которых ты покидаешь, не останется ничего, кроме как попробовать удержать и завлечь тебя. Не поддавайся на их уговоры. Когда ты хочешь быть с теми, с кем можно поговорить по душам и потратить время на саморазвитие, а не с теми, кто каждый вечер напивается и отдыхает в компании мужчин, прежние друзья, не сумев дать этого развития, будут тянуть вниз, чтобы ты осталась в их компании. А насколько значимое место ты занимаешь в душе этих друзей? Чувствуешь разницу в глубине и проникновенности слов, когда мать Тереза говорит, что любит кого-то, и когда Гитлер говорит, что кого-то любит? Люди могут ценить других только в той степени, в какой они выросли, насколько завершили свою целостность. Если не начать развиваться и остаться на прежнем месте, то ты будешь с кем-то не потому, что искренне любишь, а потому, что нуждаешься в нем для удовлетворения собственных прихотей и эгоистичных желаний. Поэтому постарайся подружиться с теми, кто уже достиг внутренней целостности, с кем ты могла бы вырасти. Даже если таких людей в твоем окружении немного, найди хотя бы одного такого друга. Не терзайся муками совести из-за того, что отвернулась от друзей, несших в себе негативную энергию. Научись отличать простоту и простодушие. Приложи все возможные усилия, чтобы вырасти и обрести внутреннюю завершенность. И я надеюсь, что ты постараешься выполнить уготованное жизнью задание и станешь еще счастливее в своей целостности. Выйди из отношений, которые тяготят своей пустотой и недостаточностью, и устремись к наполненности, что приносит энергию развития. Постарайся быть больше времени наедине с собой, чтобы стать для себя тем другом, который будет ценить и любить тебя больше всего. Таким образом, с развитием и достижением большей внутренней завершенности ты начнешь притягивать людей, которые имеют те же ценности и мысли. Тебя и само будет тянуть к таким людям. Есть те, кто ругаются, плюют на пол, громко включают музыку, наслаждаются открытым проявлением собственных прихотей и неудовлетворенности миром. Но есть и те, кто избегает этого и проживает жизнь, стараясь день за днем дарить миру немного больше любви, разглядеть невидимые глазу ценности, кого трогают искренность, ответственность и открытость, рожденные из благородной внутренней красоты человека, бесценность жизни. И первые никогда не смогут понять образ жизни вторых, а вторые не могут понять первых. Я не говорю, что какая-то жизнь правильная, и нужно выбрать именно ее. Я имею в виду, эти два пути настолько разные, что из-за контрастности никогда не могут существовать одновременно. Поэтому вместо презрения и ненависти к отличиям просто всецело прими их. Люби тех, кто идет по отличному пути, но не будь вместе с ними. Встречай каждый миг жизни со всей возможной искренностью. Чтобы день становился произведением искусства, старайся каждую секунду напитывать искренностью, являющейся воплощением красоты и любви, и заверши свою внутреннюю целостность. Тогда сами по себе закончатся одни отношения, и им на смену придут другие. Доверься естественному течению отношений, в котором есть как приливы, так и отливы. Не терзайся муками совести из-за отказа. Будь стойкой. Я искренне надеюсь, что ты построишь прекрасные отношения, приносящие только радость и счастье. У тебя все будет хорошо. Я поступила в университет позже сверстников, поэтому старше своих однокурсников. Так трудно учиться вместе с 20-летними, потому что я на целых 5 лет старше. Может, потому что я уже ходила в университет, больше общалась с людьми, но манера речи и поведение однокурсников мне не нравится. К примеру, они часто матерятся, я долго старалась относиться к этому с пониманием, но иногда во мне начинает вскипать гнев, и в такие минуты мне очень трудно. Тяжело видеть, как они ругают человека за его спиной, как сплетничают обо всем. Так непросто влиться в такой коллектив. С другой стороны, Не хочется провести студенческие годы в одиночестве, но чтобы подстроиться под моих однокурсников, нужно потратить столько энергии. Как же мне поступить?» Есть такая фраза. «Пока вы не достигнете в своем развитии такой стадии, когда негативные мысли и отношения других людей больше не влияют на вас, вы любой ценой должны избегать токсичных людей. Лучше проводить время в одиночестве, чем находиться в компании тех, кто заставляет вас сомневаться в себе с их менталитетом жертвы и мелкими стандартами». Из книги Джека Канфилда «Правила успеха». «Я бы на твоем месте лучше был один, чем пытался подстроиться под неподходящих друзей, испытывая стресс и неудобства. Не уверен, не переживал бы я вовсе и смог бы понять чувства и ауру таких людей, но если бы не смог, то поступил бы так. Я думаю, что глубина мышления и выбор, который делает человек, не всегда приходит с годами и опытом. Ведь бывают и те, кто, несмотря на юный возраст, мыслит глубоко и по-взрослому, и бывают взрослые, рассуждающие поверхностно, не углубляясь в суть. Разумеется, нельзя игнорировать и подлинную мудрость, которая приходит через богатый жизненный опыт, но некоторые люди, испытав его, извлекают новые смыслы и развиваются, а некоторые просто проходят мимо. Когда ты начнешь защищать свой внутренний мир, у тебя появятся хорошие друзья. Но даже если этого не случится, постарайся стать надежным другом для себя. Думаю, что ни в коем случае нельзя умалять свои ценности, чтобы подстроиться под кого-то другого. Даже если мы будем есть низкокалорийную еду каждый день, мы не станем здоровее. Точно так же, если не разрывать и продолжать бессмысленные отношения, то живущее в душе одиночество никуда не денется. Все будет наоборот. Физическое состояние ухудшится, и душа будет все больше пустеть. Я хочу сказать, не нужно стараться отдалиться от этих людей, но и не нужно прилагать усилия, чтобы остаться с ними. Я верю, если ты со всей искренностью сосредоточишься на своей жизни, обретя внутреннюю завершенность, то обязательно встретишь хороших людей, и они, неважно, молодые или нет, станут для тебя отличными друзьями. Поэтому не переживай слишком сильно, стань для себя лучшей подругой. Я всей душой надеюсь, что ты устремишься к своей мечте, и на этом пути встретишь много хороших людей, у тебя все будет хорошо».